если не во сне. Натурщица не пришла и на следующий день. Я решил, наконец, пойти к М. и узнать, что с ней случилось. Но хозяйка М. тоже ничего не знала о женщине. Тогда я забеспокоился и спросил, где она живет. Женщина, судя по ее собственным словам, должна была жить на улице Сансаки в Янако. Но, судя по словам хозяйки М., на улице Хигасиката в Хонго. Я добрался до дома женщины в Хонго, на Хигасиката, когда уже зажигались фонари. Это была выкрашенная в розовый цвет прачечная, находившаяся в переулке. Внутри прачечной, за стеклянной дверью, двое работников в одних рубахах старательно орудовали утюгами. Я неторопливо стал открывать стеклянную дверь и неожиданно стукнулся об нее головой. Этот звук напугал работников и меня тоже. Я робко вошел в прачечную и спросил у одного из них: «Эн-сан дома?» «Эн-сан с позавчерашнего дня не возвращалась». Эти слова беспокоили меня, но я собирался спросить у него еще кое-что, и в то же время должен был проявлять осторожность, чтобы не вызвать их подозрений, если что-то случилось. «Да что там, она иногда уйдет из дому и целую неделю не возвращается», — это сказал, продолжая гладить, один из работников с землистым лицом. В его словах я отчетливо почувствовал нечто близкое презрению и сам, начиная злиться, поспешно покинул прачечную. Но мало этого. Когда я шел по улице Хигасиката, где было сравнительно мало магазинов, то вдруг вспомнил, что все это уже видел во сне, и прачечную, выкрашенную в розовый цвет, и работника с землистым лицом, и утюг, сверкающий огнем. Нет, и то, что я шел навещать эту женщину, я тоже совершенно точно видел во сне сколько-то месяцев, а может быть, лет назад. Больше того, в том сне, покинув прачечную, я также шел один по той же тихой улице. Потом воспоминания о прежнем сне начисто стерлись. Но если теперь случается что-нибудь, то мне кажется, что это случилось в том самом сне. 1927 год.